Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 252. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Евангелие от Луки, 14 глава, 31 стих. Каждый разумный человек старается согласовать свои планы со своими возможностями. Он не начинает строить дом, не будучи в состоянии достроить его до конца. Не начинает войну, если у него нет никаких шансов на победу. Господь Иисус отнюдь не желает иметь ученика, который слепо следует за Ним, не прикинув сначала, во что ему это обойдется. Мы всегда чувствуем себя очень счастливыми, если можем сесть и спокойно подумать. Большинство из вас так заняты другими мыслями, так заняты миром и его делами, что мы не можем побудить вас спокойно посидеть и поразмыслить, чтобы трезво посмотреть на вещи, как они выглядят в свете вечности. И это весьма разумно, что Господь требует от тебя сделать по отношению к твоим духовным делам то, что регулярно делает каждый порядочный коммерсант в своей фирме. Вы плохие коммерсанты, если никогда не подводите итог и не производите инвентаризацию. Вам, наверное, скоро придется объявить банкротство. Если вы не будете в определенные сроки заглядывать в бухгалтерские книги. Господь также хочет, чтобы вы время от времени давали себе отчет в том, где вы и кто вы. Он хочет, чтобы вы подвели истинный баланс, чтобы знать, что вы должны делать и чего не следует делать, что вам следует предпринять и где вам следовало бы находиться. Я хотел бы сегодня призвать, в особенности необращенных, подумать о войне, которую они ведут с Богом, и надеюсь, что они в результате этих размышлений примут решение послать весть и просить мира. Может быть, некоторые из вас пожелают немедленно заключить мир с Богом и начать войну с сатаной. Таких, как я, хотел бы призвать обдумать возможность победы в этой войне и поразмыслить, в состоянии ли вы своими силами выступить против черного князя тьмы.